Вопрос 350. Какие чувства испытывает девушка после лишения девственности? Парень в затруднении. В кино были, в парке тоже, на дискотеке. Теперь куда? Девушка, не колеблясь. В ЗАГС. Из коллекции студенческого меридиана. Все зависит от ее характера. Женщины-холерики могут плакать. Женщины-флегматики переживают внутри себя, молча. Но, как правило, каждая подсознательно готовится к дефлорации. Она знает, что это должно произойти, знает, что происходит по-разному. И вот, наконец, обретает собственный опыт. Одни девушки психологически настроены воспринимать всех мужчин как животных. Другие, наоборот, уверены, что дефлорация – это нормальный процесс, ничего страшного в нем нет.